Свои места. Провожающих выйти из вагонов. От вокзального перрона отъезжает поезд. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Государственный театр киноактера. Киностудия «Донфильм» представляет фильм Василия Панина «Ночь на кордоне» по одноименной повести Якова Кравченко. Участвуют Василий Лановой, Игорь Кашинцев, Лариса Лужина, Раиса Рязанова, Женя Литвиненко, Владимир Конкин, Геннадий Корольков. Рассвет. Заводной гладью над лесом поднимается желтое солнце и постепенно освещает все вокруг. Седовласый, худощавый мужчина в коридоре купейного вагона задумчиво смотрит в окно на проплывающие мимо пейзажи. Звезда, как слезинка горючая, катится. Глаза, ее столько живого огня, но он угасает и кажется, что молодость эта глядит на меня, что молодость эта глядит на меня. Осень. Мимо проносятся золотистые березки. А птицы щебечут без устали. Повсюду рассыпан ромашковый цвет, но ветра дыхание какое ж ты грустное. Наверное, мне юность дыхает во след. Вдали за рекой виден храм. Скользит по окошку дождинка горошина. Качаются ветки ветлы над рекой, как будто оттуда из давнего прошлого мне детство печально махнуло рукой. Мне детство печально махнуло рукой. Проводница разносит чай. В купе рыжеволосая женщина средних лет и мальчик лет 12. Чай заказывали? Заказывали. Вон, пожалуйста. Молодой человек со вчерашнего вечера ждет. Это для вас. Спасибо. Витюш, пей. Горяченький. Пей на здоровье, а чаи будешь большими, сильными. Мужчина зашел в купе. Бери, Сереж, чай. Спасибо большое, спасибо. А ты что не пьешь? Спасибо. Сергей просматривает газету, остальные пьют чай. Зачем? Мальчик телефон берет достал? Телефон. Опять деньги тратят. Хочу предкам позвонить. Хочу узнать, как они без нее отправляются. Сережа. Пусть звонит. Не соединяют. Ну и связь. Пусть звонит, чтобы не волновались. И нам спокойнее будет. Мне в детстве не с кем было разговаривать. Через сколько мы в Острогожск прибудем? А вот через полчаса будет и ваш Острогожск. Уже через полчаса? Ага. Ну вот, Сережа, а мы вещи не собрали. Ой, давай допивай чай, а то выйти не успеем. Не дергайся. Успеем. Ну, успеем. А я друга встречаю. Приезжающих встречает представительный полный мужчина. Осторожнее. Здравствуйте. Спасибо. Обнимает и целует Настю. Дарит ей цветы. Генерал-полковник! Ах ты мой дорогой. Приветствует Сергей. А погоди, у меня. А это кто? Это мой, наше будущее. Да-да, Витек, знакомься. Честь праведной назвали. Ну-ка, Витек. Тихо, что не надо. Приподнимает мальчика. Да, мы в свое время похудее были. Да-да, времена другие были. Хочу рассказать ему о нашем детстве. Ну что ж, пора. И жена где? Пироги печет. Вперед. Пойдем. До свидания. До свидания. Спасибо. Счастливо вам. Давай помогу. Все выходят из здания вокзала. Жить быть у меня никаких гостиниц. Квартира у меня громадная, еще горковская. Ну и с женой пора познакомиться. Давай. Пора, пора. Садись-ка, марш. Садятся в ожидавшую их да. Волгу. Держи цветы. Только у меня к тебе просьба. Сначала не к тебе домой, а к тому овражку. Помнишь, Женя? Помню. В мае 42-го года отец вернулся с фронта без руки, а в июле немцы уже были здесь. Ну, едем. К овражку, значит. Машина отъезжает, а вслед ей березка шумит золотистой листвой. Автомобиль движется по пустынному загородному шоссе. Редко произрастающих на песчаном дне оврага. Сергей задумчиво приседает. Жена, внук и друг подходят, вот встают рядом. Вот здесь все и происходило. Здесь. Мне было тогда 12 лет, как теперь тебе. К июлю немцы уже подходили к Острогожску. Мама с сестрой уехали в Саратов. С утра до вечера по городу отступали. Наши войска с утра до вечера бомбили, а отец решил оставаться в городе. Я этого не понимал, а он мне говорил, много будешь знать, скоро состаришься. И все-таки потом нам пришлось уехать, потому что во время очередной бомбежки отца ранило в руку. Яму. Сергей и Настя принесли воду. Мальчик поливает. Так. Это моему дедушке. Это моему отцу. Человеку. В городе. Площадь перед храмом. Вот, вот тут они и творили свои злодеяния. Вот это место. Настя возлагает цветы к воротам храма. Все почтительно замерли. Сергей приобнял Настю. Повешенные висели здесь 3 дня для устрашения города. Полицейские фотографировались на их фоне. Даже много дней спустя, когда тела повешенных убрали, я боялся ходить через этот перекресток, обходил стороною. Готов был на любые безрассудные поступки, чтобы отомстить за Дарью Петровну. Однажды взял бутылку, набрал бензину, взял спички и пошел к полицейскому участку поджечь. На берегу реки, заросшей камышом, за обильно накрытым столом сидят Сергей и Виктор с женами и внуками. Хозяйка моя, кормилица наша. Мы же не рады, что наконец увиделись, а? За что думали? А, это внучка Катюша. Катенька, иди сюда. Ой, а стол какой. Иди сюда, дорогая, садись. Деда, а что дальше? Спасибо. Угощай гостей. Что дальше было? Я бы побежал к речке. Нашел там лодку, кто-то забыл в камышах, сел в нее и уснул. Дрожа от холода и злости на фашистов, которых я готов был растерзать им, искромсать, оторвать ухо кому-нибудь, утопить. А на утро, искусанный комарами, явился домой, вот и все. Ну, за встречу! За встречей! Спасибо, что приехали. Спасибо за добро. Дай мне, дай нос. Так, ну, девочки, ура. Будьте ура. Здоровы все. Деда, про фрукты не забывай. Ой. Пирожок, пирожок. Молодцы, что приехали. Ах, так вот, Женя, как это? А это все с огорода нашего. Закусывай. Вот это мне покажи еще, Женя. Все свое. Помидор. Вот. Друзья мои, вспомним вместе о том далеком времени. Это была страшная, жуткая пора, когда к нам пришли фашистские войска. Одному Господу Богу известно, как все это мы пережили и вынесли. По проселочной дороге удаляются нагруженные телеги. Рядом быстро идут люди, в основном женщины. Дети пристроились на телегах. Все в телогрейках, пальто. Женщины в теплых платках, мужчины в кепках, шапках. Привал у подножия песчаного холма. На телеге мальчик, рядом мужчина с перебинтованной головой. Силы еще понадобятся. Ого, папа, пап. Папа, ешь. Предлагает отцу горбушку хлеба. Сережа, я тебе хочу кое-что сказать. У нас в повозке лежит маленький чемодан. В нем есть толстая книга «Жизнь животных» называется. 2-й том про птиц. Брэм ее написал, редкая очень книга. Так вот, если расслоить обложку, то можно в ней найти листок бумаги. На ней написаны фамилии. Если что со мной случится, ты эту книгу сохрани. Береги ее, как свою собственную жизнь. А что с тобой может случиться? Ну, всякое бывает. Война есть война. А ты только не бойся. Ты ведь уже большой. Спи, сынок. Отец обнимает сына. Мой темнело. Под прикрытием высокого склона холма ярко горит костер, над которым подвешены чайник и кастрюлька. Вокруг костра сидят женщины, дети, старики и едят скромный ужин. Лица серьезные, озабоченные. Отец с мальчиком на руках бежит к противоположному склону оврага. Ставит сына. Ребенок карабкается наверх по сыпучему грунту. В отца попадает пуля. Он убит. Сережа видит это. Плача, продолжает убегать. Выбравшись из оврага, он идет по полю с созревшими подсолнухами. Сережа на окраине города. Идет вдоль каменной стены дома. С испугом и злостью видит отряд марширующих немецких солдат. Около ворот мальчик со щенком. Машину бомба разбила. Живем теперь вот тут. Батюшки, Сережа, ты почему один? Отца немцам постреляли. Господи. Соседка обнимает Сережу. Да как же мы теперь будем, а? Может, ты теперь к нам переберешься? Нет. Я тетю Катю ищу. Может, она не уехала никуда. Мальчик дает ему яблоко, Сергей идет дальше. На огороде полная женщина в телогрейке, кирзовых сапогах срезает капусту. Боже мой, Сережа! Сережа! Ты откуда? Тетя Катя, вот я вернулся. Боже, мама, папа! Папу немцы расстреляли. Господи! Тетя Катя прижимает к себе Сережу. Ой! Ой! Ну не плачь! Не плачь! Будешь жить у меня, не плачь! Не плачь! Мне, правда, Хлеба нету. Картошку да огурцы, да вон капуста подоспела. Ну как-нибудь проживем, ладно? Не плачь. Пойдем домой, пойдем. Уводит в дом. Пойдем, пойдем, мой хороший, пойдем. Немецкий офицер выступает перед жителями города. Да блестная немецкая армия освободил ваш город от коммунистов. Теперь вы будете жить как в раю. Да здравствует доблестная немецкая армия! Bitte, gut, gut. Мальчик, приветствовавший немцев, получил в награду губную гармошку. Убегает. Остальные ребята побежали за ним. На берег широкой реки из зарослей выходит ватага мальчишек лет 10-12. Видали, Колька Заславский, сын бухгалтера, отца которого за дезертирство посадили? Немцев, гад, приветствовал. Морду набьем. Кто пойдет? Пусть Никита идет. А че сразу я-то? Вот пусть Серега идет. Тебя Заславский знает? Нет. Ну вот, тебе идти. Если засыплемся, вас не найдут. Я не могу. Почему это? Я никогда не дрался. Видали? Интеллигент какой. Мишка, тресни ему разок, научи. Ну, если надо, пошли. Пошли. Сережа и Миша подходят к Кольке Заславскому. На, погляди, но только ненадолго. Мишка берет гармошку, передает Сереже. А тот гадость? Выбрасывает ее в воду. Ахтунг! Немецкий офицер стреляет в воздух. Помогите! Больно! Больно! Помогите! А, мама! Мама! Мальчишки разбежались. Хулиганы! Бандиганы! Больно! Больно! Гады! Солдат помогает мальчику подняться. Берет за руку. Большевик! Партизан! Ну, спасибо, дядя. Они вдвоем уходят. Коммунисты! Тетя Катя, Сережа, выходит из сарая с тазиком постиранного белья. А ты не видел у отца книгу? Толстая такая про птиц. «Жизнь животных» называется. Видел. А куда он девался, не знаешь? Нет, не знаю. Отец должен был взять ее с собой. Ой, он тебе про нее ничего не говорил? Нет, не говорил. Слушай-ка, а где вещи, которые вы брали с собой? Ну, под воду увезли, я ж тебе говорил. А, да-да. А куда увезли, не знаешь? Не знаю, может, в село, а может, в город. Сережа помогает вешать белье. Понятно, понятно. Мальчик убегает, а тетя Катя продолжает вешать белье. Доченька, доченька, ты за стеной не скупись. Скорее вас. На рынке. Группа ребят, продвигаясь по рынку, останавливается около прилавка с арбузами. Один мальчик хватает арбуз. Ребята разбегаются, по дороге хватают семечки. Бабушка, да что же это такое? Да грабят треть бела дня. Вы к чему вылупились-то? Да нет у меня Библии, нету, я же тебе говорю. Пришла со стороны. К прилавку с книгами подошел Сережа. Ты говоришь, иди, купи книгу, хорошая, с картинками, про птиц, читать будешь, 3 рубля платить. Рассматривает книгу Брэма. Дедушка, это наша книга. Чего говоришь? Вот подпись моего папы. Подпись моего папы, вот, видите? Твоё, моё, теперь моя. Иди, пацан, гуляй отседова. Мальчик убегает. Тётя Катя несёт хворост, к ней подбегает Серёжа. Тётя Кать, я нашёл эту книгу. Папину, там в углу на листе папина роспись. И старик там на рынке продаёт. Быстрее беги, быстрее. Покупай, покупай, пока ее не продали. Быстрее, быстрее! Дала ему деньги. Хорош, а? У прилавка с книгами появляется здоровый рыжий мужчина. Дуня! Дуня! Забирает книгу Брэд. Мужик, сначала деньги. Чего? Деньги, говорю. 3 рубля. Показывает на, фигу. Выпусти. А ты что делаешь? Уходит. Ты честно так. Бандиты. Сережа бежит следом. Все остальные заберу. Брысь, пацан. Азбулаку, дайте поглядеть. Привет, Серег. Что делаешь? Да вот клетку для кроликов. Тетя Катя кроликов разводит. Слыхал новость? Нет, школу открывают. Какую школу? А кто его знает? Какое-то реальное училище. Брешешь. Побожись. Правда. На комендатуре объявление висит. Говорят, что девчонок не принимают. Просят заявление подавать. Интересно, кто ж там преподавать-то будет? Русские или немцы? Должно быть немцы. Я бы никогда в такую школу не пошел бы. И я тоже. Да и никто не пойдет. А кто пойдет, тому морду бить будем. Ну, мы им влепим. Мальчики продолжают строить клетку. Рядом сидит собака. Мужчина с палочкой, с усами, курит папиросу. Тревожно оглядывается. Уходит между домов. Тетя Катя смотрит ему вслед. Тетя Катя! Слыхали? Немцы школу открывают. Заявление принимают. Да знаю уж. Вот, сволочь, людям есть нечего, они школу открывают. Интересно, кто туда своих детей поведет? Дескать, пусть народ думает, как фашисты о детях заботятся. Тетя Кать, а кто это к нам приходил? Вон пошел. А это тебя не касается. Пойдем, поедим что-нибудь. А тыква будет? И свекла будет. Пречисте, не скверне, безначальне, невидиме. Непостижимее. Из-за каменного забора ребята наблюдают за священником, который проводит обряд освящения здания реального училища. Не злобиви, Господи, едини имея бессмертие, во свете живы неприступне, сотворивы небо и землю и море, и вся созданная в них, прежде еже просите всем прощения подавая. Около входа в училище стоит группа тебе немецких офицеров. Тебе и тебе просим. А зачем поп? Училище освещать будет. Электричеством, что ли? Электричеством. Молебен петь буду. Глянь, вон поп, кадилом махает. А разодет-то как? Сорвать бы эту школу фашистскую. Мужчина с усами закуривает. Оглядывается. Уходит между домов. Опять этот дядя к нам приходил. Вон. Садись, поешь. На столе картошка. Завтра в училище пойдешь. Я за тебя деньги заплатила. Там, говорят, шоколадки немецкие дают. Все посытнее, чем дома. Ну, чего ты на меня глаза таращишь? Будешь делать так, как я говорю? Не пойду. Что я? Предатель какой-то. Пойдешь. Не пойду. Пусть меня хоть режут, хоть убивают. Все равно не пойду. Пока живешь в моем доме, будешь делать то, что я говорю. Мне полицай так в глаза тычет. Пригрела сына лесника, как бы самой плакать не пришлось. Не пойду. Лучше утопиться. В школьном классе мальчишки мутузят друг друга. Ходит учительница. Полная светловолосая женщина в строгом костюме. Гутен так. Nehmen Sie bitte Platz und Ruhe bitte. Садитесь, прошу тишины. Тихо. Итак, дисциплина прежде всего. За малейшее нарушение будем исключать. У нас очень обширная программа, и нам некогда заниматься воспитанием. Клар? Ясно? Я предупредила, ребята. Тихо. Итак, начнем знакомиться. В коридоре у дверей класса собрались Сережины знакомые мальчики. Они ждут его. Иди сюда. Отбирают шоколадки. Так это ж мых. А говорили, шоколад дадут. Фашистский. Дадут, во что кладут. Ну как там? Реально. Дают подзатыльник. На. Ну зачем вы его? Ребят, не надо. Без грубостей. Все навалились и бьют. Получи! Предатель! Полицай! Тетя Катя убирает граблями листву. Пришел Сережа с разбитой губой. Надоело. Господи, хорош. Понравилось, что ли, опять? Ага. Ага. Эх ты. А ты в школе на какой парте сидишь? Это на последний. А ты пересел к окну-то? Зрение-то надо беречь. Да там Сенька Блинов сидит. Ну и что? Ты бы с ним поменялась? Да он не будет. Ну ты попробуй. Да окна хорошо, все видно. Ну так вот и попробуй. Да он не будет. Идем умоемся, а то прям глядеть страшно. Бери портфель, пошли. Школьный класс, перемена. Сенька Блинов залез на подоконник. Сень! Будешь местами меняться? Не-а, еще дурака нашел. Мне и самому здесь нравится. Всю полицию видно. Кого расстреливают, кого уводят, кого приводят. Нет, не буду. А я тебе пирожок дам. Пирожки я люблю. Сенька ест пирожок. Ну, а теперь будешь местами меняться? Показывает фигу. Эх ты, обжора! Полицаи, одетые в черные шинели с белыми отворотами и с белой повязкой на рукаве, стоят на вытяжку. Пятый главный критически осматривает их. Готовы в поход, орлы? Учительница смотрит в окно на отряд полицаев. Нервничает. Раздумывает. Ученики сосредоточенно пишут в тетради. Блинов! Перестань вертеться и смотреть в окно. Забирай свои тетради и садись за другую парту. А я не вертелся! Я тебе что сказала? Быстро! Сомов, садись на его место. Сережа пересаживается на место Сеньки. Выглядывает в окно. Наблюдает. К отряду полицейских подошел немецкий офицер. Докладываю. Завтра в 2 часа отправляемся по вашему заданию на 3 дня с харчами. Гуд. В школе продолжается урок. Thank you. Сережа перелазит через забор. Идет, крадучись. В одном из полицейских Сережа узнал человека, который унес книгу Брэма и следит за ним. Мальчик подсматривает через окно за рыжим. Полицей у себя дома расположился у окна, играет на гармоне, пьет самогон и закусывает арбузом. Денечка, девочка моя, сидишь у огня. Там кинжал, там булава. Заметил в окно Сережу. Денечка, Денечка. Выбежал на крыльцо. Оглядывается. Заметил около лестницы мальчика. Ты кто? Схватил за ухо. Пусти! Пинком прогнал. Тетя Катя на веранде перебирает яблоки. Пришел Сережа. Выбрал себе яблоко, ест его. Че у тебя с ухом-то? Где? А, да это я в классе сидел, форточка открыта была, меня и продуло. Ты че же к доске спиной сидишь? У тебя же не левая, а правая горит. Ну, рассказывай, что видел, что слышал. Бондарь немцев собирает. Велел им явиться завтра в 2 часа с запасом харчей. А сколько их было? Не знаю, много. А харчей на сколько дней велели брать? Как слыхал, на 3 дня. 3 дня. Так... Завтра в училище не пойдешь. А почему? В лес надо сходить. У нас лесник сапоги оставил. Отнесешь. А пойдешь на хутор Коляны, и там, не доходя, свернешь во враг. Понял? А, я там уже не раз бывал с отцом. Я знаю. А, вот и хорошо, вот и хорошо. Сейчас. Так, вот эти сапоги. Ладно? Осенний лес. Земля усыпана желтой листвой. Сережа идет не спеша. На нем теплое осеннее пальто. Голову прикрывает кепка. Пара сапог висит на его плече. Во дворе деревенского дома, под деревянным навесом, девочка лет 12 перебирает картошку и играет с собачкой. На девочке платьице в синий горошек, свитер, меховая безрукавочка, на голове повязан белый платок, на ногах короткие ботиночки. Открыв деревянную калитку, во двор входит Сережа. привет. Тебя как зовут? Настенька. А я Сережа. Лесник дома? Дома. А зачем он тебе? Да нужен. Ну, пойдем. Шарик, сидите. Дети пришли на пасеку. Лесник, мужчина с усами, в меховой безрукавке, брюки заправленные в кирзовые сапоги, на голове кепка. Увидел ребят, достал из улья соты. Здорово, передал Володь. Насте. Здрасте. Держи. Привет пришел. А что это ты принес, а? Это вам. Настюш, веди в дом. Лесник взял у Сережи сапоги и пошел в сарай. Ребята идут по двору. Настя несет соты. Присела на бревно. Ты дома с кем живешь? С отцом? Нет, с теткой. Отца немцы расстреляли, а мать с сестрой эвакуировались. Хочешь, я тебе меду дам? Нет, спасибо, я ел. Настенька, угости гостя медом. Ты приходи к нам еще. Скажешь, приду. Настенька, мне нужно срочно идти. Запри дом и никуда не ходи. Дедушка. Ну ладно. А ты, малец, кати домой. Сапоги отнеси назад. Тетке скажи, они мне малы. Они мне малы. Понял? Понял. Ну все. И поторапливайся. Лесник отдал Сереже сапоги и пошел прочь. Настенька вышла за калитку проводить гостя. Ты не боишься один по лесным дорогам ходить? А чего бояться? Могут немцы обидеть или еще что. А тебя обижали? У нас почти не бывает. Один раз приехали, забрали курей и поросенка, и все. Ты приходи еще. Скажу, приду. Сергей повесил сапоги на плечо и двинулся в обратный путь. Мальчик заметил подводу, на которой едут полицаи. Схоронился за деревом. Пропустив мимо подводу, пошел дальше. На берегу реки художник рисует обнаженную девушку, стоящую около стога сена. На художнике бархатная куртка, берет, длинные волосы, маленькая седая борода. Поехали искать ветра в поле. Не найдут. Кого не найдут? Партизан. А они партизан ищут. А ты думал, что за орехами поехали, да? Ну что ты уставилась? Пойди оденься, бесстыжая. Муся, я дважды не повторяю. У нас гости. Так, ну а ты где был, мальчуган? У лесника. Ух ты. И что ж ты там делал? Да вот за сапогами ходил. И не боишься? Не боишься? А чё бояться? Я не трус. Ну, ты мировецкий ты парень. Слушай, ну, герой. Слушай, ты знаешь, вот я тебя как увидел, я сразу же понял, это настоящий парень. Вот такому бы в руки автомат. Ой, ну, знаешь, это... Ой, давай-ка... Спасибо. Давай-ка знакомиться. Меня зовут... Семен Стефанович. А тебя? Сережа. Сережка, очень приятно. Ну, а я, брат, видишь, художник. картины рисую. У меня много дома картин. Ты ко мне в гости приходи. Я живу один, я тебе и картину свою покажу. А ты рисовать-то сам любишь? Да. Замечательно. Я тебя еще лучше научу рисовать. Я думаю, мы с тобой будем друзьями. А еще у меня есть ножичек складной, перочинный. Ой, какой ножичек. Я тебе его подарю, Сережка. Приходи, а? Приду. Ну, замечательно. Договорились. Жду в гости. Пескарик мой. В школьном классе все ученики, столпившись около окна, наблюдают за приездом подводы, в которой лежат убитые и раненые полицаи. Единственный здоровый рыжий полицай слезает с козел и осматривает своих товарищей. Гитлер капут! Сережа наблюдает из-за дерева. Дарья Петровна, я постараюсь в ближайшие дни. Учительница передает тете Кате сверток. Сережа догоняет тетю Катю. Тетя Кать, а что нам Дарья Петровна передала? Какая Дарья Петровна? Ну, учительница наша. Я никакой учительницы не знаю. Ты обознался, это торговка была. Я у нее всегда дрожжи покупаю. Не ври, я же видел. Ты обманываешь меня. Что думаешь, я свою учительницу не знаю? Дурачок, никакой учительницы не было. Я с торговкой разговаривала. И выбрось все это из головы. Тебя зрение подвело. Я удивляюсь твоим родителям, почему они своевременно об очках для тебя не подумали. Я найду тебе очки. Да не нужны мне очки. Я все знаю. И про лесника, и про записку. Идем домой. Квартира художника. Семен Степанович сидит за накрытым столом. Я пришел. У, Сереженька, дружочек мой, присаживайся, дорогой. Я уж думал, что ты меня забыл совсем. Да присаживайся, мне присаживайся. Картины, да картины они подождут. Присаживайся. Мы вначале с тобой пообедаем. Ты голодный, а я вижу, что ты голодный. Ну-ка, давай, давай, бери хлебушек. Яблочки бери. Бери, бери, угощайся, давай. Чувствуй себя. Сережа как берет хлеб, художник предлагает вино. Не присоединишься. Не, молодец, я не. Молодец, а я выпью. А я выпью. За твое здоровье. Сережа, как видишь, я живу в одиночестве. Никого у меня нет. А знаешь, как одиноко жить, когда один... Ты ко мне почаще заходи. Я тебя научу рисовать маслом, акварелью. Художником будешь, во. Мне пора. Ну? Я пойду. Ну, раз пора. Сергей, ну-ка, держи обещанное. Ножичек. Ну-ка, подставляй фуражку-то. Хлебушка бери, домой отнесешь. Ведь голодно же у вас, поди. Бери, бери, не стесняйся. Вот еще хлебушка бери. Ну, заходи, не забывай старика. Конфета-сосулька. Будешь ее кушать, вспоминай меня. Я приду. Приходи, дорогой мой. Всегда рад тебя видеть. Приходи. Спасибо за хлеб. До свидания. Художник недобро смотрит вслед гостю. Злится. Кидает вещи. В школе учительница пишет на доске. Их бин. Ду бист. Эр. Ребята балуют. Сомов, ты опять мешаешь. Сколько можно делать замечаний? У меня тоже есть нервы. Не хочешь учиться, убирайся вон. Иди сюда. Придешь с тетей. Иди сюда, я сказала. Передай записку тете. Не сможет прийти, пусть распишется, что читала. Иди быстрее. Иди. Начнем сначала. Сережа идет домой. Остановился. Читает записку. Тетя Кать, вам Дарья Петровна записку передала. Тетя Катя прочитала послание. Не балуйся. Задумалась. Так. Принесла сапоги. К леснику идти? Да. И побыстрее. Иди. Аккуратнее в дороге-то. Сумерки. Сережа идет по темному лесу. Ему страшно. Бегом бежит к дому лесника. Кто там? Это я, Сережа. Здорово, малец. Чего так поздно? Да я вот сапоги принес. Ага. Дедушка, Сережа пришел. А я думала, ты не придешь. А ты не боишься один по лесу идти? А чего бояться-то? Лесник достает из сапога записку. Читает. Вот что, ребята. Мне сейчас придется уйти. Появились неотложные дела. Сережа, ты останешься ночевать здесь. Уже темно. В город тебе идти не нужно. Ну и Настеньке не так страшно будет. Настюша, я утром вернусь. А вы здесь запритесь и никого не пускайте. Ясно? Мало. Остаешься за старшего. Понял? С тебя и весь спрос. Отдает Сереже сапоги. Весело горит огонь в печке. Как хорошо, что ты пришел. У нас тут скучно. Кругом один лес, а людей нет. Дедушка уйдет на целый день, а я одна. Бывает, что и ночью не приходит. И ты одна ночуешь? Одна. И не боишься? Боюсь. Запру двери, заберусь на печку. Накроюсь головой, чтобы ничего не слышно и не видно было. И лежу. Все равно слышу, как в трубе ветер завывает, заслонка хлопает. Когда коптюшка горит, еще ничего. А без свету ужас. Чувствую. чуть что стукнет, у меня прямо вот здесь и оборвется. А волки у вас тут есть? Есть. За войну развелись. В яру убитая лошадь лежит, так они каждую ночь грызть приходят. А почему же дед их не убивает? Немцы ружье отобрали. Ну ты не волнуйся, я с ними и без ружья справлюсь. Я по лесу шел, так они все по логовам попрятались. А где твоя мама? Мама умерла. Как я только родилась, так она сразу умерла. Я всегда с отцом жила, он у меня хороший. Отец на фронт ушел, так мы с дедушкой остались. Я шить умею, недавно себе сарафанчик шила. Завтра покажу. А что у вас, город бомбят? Иногда бомбят. А еду вы где берете? С поля таскаем, а уголь я со станции беру. А тетка ходит, меняет на продукты. А собака почему воет? На непогоду. А может, волков чует? Может, волков. Дедушка! Деда! Ну что, мальцы, как вы тут, а? Хорошо. Ну и слава богу. Не скучали? Да нет. Сереженька, уже утро. Давай быстро собирайся в дорогу. Ой, завтракать некогда. Вот тут понесешь тетке кое-что из продуктов. Ну и тебе на дорожку. Главное, Сереженька, запомни. Сделано все, что положено. Понял? Да. Ну, давай, молись. Вручает рюкзак. Держи. На, вот, Настя возьми. Дает яблоко. Ну, зачем тут есть? Ну, что ж, возьми еще от меня. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Семен Стефанович, а где красный карандаш взять? Посмотри там в тумбочке. Сережа рисует, Семен Степанович лежит на диване. Мальчик открыл тумбочку. Увидел пистолет. А зачем? Для чего у вас пистолет? Что? Художник вскочил с дивана. Что? Кто позволил тебе лазить в этот ящик? Пистолет — это не игрушки! Сядь. Сережа, Сережа, Сережа. Сережа. Я открою тебе свою страшную тайну. Ты умный мальчик, ты все поймешь. Сереженька, этот пистолет я украл у немецкого офицера, ты понимаешь? Голубчик, Сереж, я убил этого немецкого офицера. Сережа, меня ищут. Правда, вас? И если меня поймают, Сережа, меня расстреляют тут же на месте. Без суда и следствия. Сережа, я должен уйти к партизанам. Помоги мне найти их. Найти партизан, только в них мое спасение. Ведь твой расстрелянный папа, ведь он же был лисичим, да? Он, ведь его лесники знали, да? А лесники ведь, может, связаны с партизанами. Может быть, они помогут, а? Да что я говорю об этом? Что я говорю? Что я говорю, старый дурак? Откуда ты можешь это знать? Ведь ты же еще дитя! Не дитя! Я знаю, кто вас может привести к партизанам. Ну, кто? Лесник Аржанов. Ай, фантазер. Не фантазер, это правда. Да не надо болоть, не надо. Такими вещами не шутят, Сережа. Это и не шутки, это правда. Сережа одевает пальто и кепку. Да, правда. Сережа, Сереженька, голубчик мой. Голубчик мой, Сереженька. Ты мой голубчик, держи. Это правда, да? А я тебе верю. Я тебе верю, Сереженька. А теперь иди. Иди домой. И о нашем разговоре никому ни слова. Сереженька, никому. Никому ни слова, Сережа. Художник радуется. Улыбаясь, обращается к пистолету. Ах ты мой голубчик, как ты мне помог. Партизаны! Школьный класс. Ребята, в городе пожар. Что, училище горит? Дети выбегают из училища. Жерны горят, наверное. Серега, на вокзале цистерны горят! Вот здорово! Немецкие солдаты, крадучись, окружают дом лесника. Заходит во двор. Лесник выглядывает в окно. Настя! Настя! Бежать! Свинья! Выбрось отсюда! Ну где он? Открывай! Открывай, тебе говорят! Открывай, сука! Допрыгался партизанская тварь! Давно мы за тобой охотимся! А ну бери его! Гадина! Вперед! Пошел, ручья шваль! Давай, давай! Давай, шевели! Вперед! Копытами! Из школьного окна Сережа видит подводу, на которой лежат избитые люди, в том числе и лесник. Из дверей полиции выходит художник, одетый во френч, галифе. Попались, мерзавцы. А ты, гадюка партизанская, первым будешь болтаться сегодня в петле. Допрыгался, скотина. Давай, снимай. Ну чё, батлы разлеглись? Но большевики! Веселее, давай, поднимайся! Коммунисты! Давай его давай, сюда! Давай, шевели копытами! Ну, слезай! Снимай эту тварь! Да вперед пошел! Валенок! Ну, давай, чеши! Полицей уводит партизан! Сука! Вперед пошел! Дарья Петровна! Можно выйти в туалет? В чем дело? Ну, можно выйти в туалет? Иди. Сережа уходит. Дарья Петровна грустно вздыхает. Мальчик прибежал домой. Ну-ка, успокойся, расскажи, что случилось. Настенькиного дедушку арестовали. Это я во всем виноват. Я виноват. В чем ты виноват? Это я проболтался леснике художнику. Какому художнику? Семеном Степановичем назвался. Обещал меня хорошо красками научить рисовать. А он оказался немецким офицером. А я ему так поверил. Господи, вот беда-то. Не пойду я больше в это училище. Нет, в училище ты пойдешь. Надо. Не могу я больше. Недолго осталось. Чего недолго осталось? Терпеть недолго осталось. А Настеньку надо срочно к нам забрать. Школьный класс. Сень, ты мой портфель не видел? Ребят, а вы видели мой портфель? Сомов, а где твой портфель? А я его вчера в школе забыл. Как ты только голову свою не забыл. Не хватает еще нянькой вашей быть. Дарья Петровна отдает портфель мальчику. Так, ребята, занятий сегодня не будет. В городе очень тревожная обстановка, так что собирайтесь и по домам. Да, по домам! Вот здорово! Да! По домам! Сергей дома разбирает портфель. Из него вываливаются листовки. И записка. Это что? Тетя Катя читает. Выбрасывает в печку. Сережа. Я больше не буду от тебя ничего скрывать. Ты и сам обо всем догадываешься. В лесу живут партизаны. В городе они тоже есть. И в училище ты ходил не для учебы, а для того, чтобы следить за полицией. А Дарья Петровна тоже наша? Наша, наша, наша. И вот этот художник, он враг, и мы про это знаем. Он страшный человек. И арест лесника – это его рук дело. Тетенька, дорогая, сделайте что-нибудь, чтобы освободить лесника. Ведь из-за меня он туда попал. Но ведь ты же нечаянно. Если что-нибудь случится, я умру. Пусть лучше меня убьют. Сереж, ты же нечаянно. А у тебя будет возможность искупить свою вину. Правда? Правда. А вот в записке там говорится про какого-то Федора. Кто это? Прочитал? Ишь ты. Федор. Федор это паровоз. ФД. А бидон это цистерна? Ох, и догадливый ты растешь. А молоко это бензин? Бензин. Бензин, бензин. Группа ребят расклеивает листовки. Тихо идет. А что это вы тут делаете? Гуляй, гуляй, иди куда шел. А вижу. А головой в колодец не хочешь? Да ладно, ребят, он парень хороший. Подожди, Витек, подожди. Слышь, Серега, не выдавай нас, не плюй в колодец. Мы тебе еще пригодимся. Вдруг наши придут, заступимся. Ой, заступнички, да чихать мне на ваше заступничество. Не выдавай. Ладно, подумаю, посмотрю на ваше поведение. Сергей уходит. Ребята продолжают начатое дело. На листовках написано: наше дело правое. Враг будет разбит. Смерть фашистским оккупантам. Коты! Полиция стирает листовки. Негодяи, мерзавцы! Сволочи! Швайн! Швайн! В классе Дарья Петровна читает ученикам. Входит Дарья директор. Дарья Петровна, срочно зайдите ко мне в учительскую. Она закрывает книгу, обводит взором ребят, как бы прощаясь. уходит. Быстрей! Вперед! Шнелли! Ее ждут немецкие Шнелли! Офицеры. Давай, гони ее вперед! Ну давай, поторопись! Виселица уже вперед. Готова! Ученики столпились у окна. Сережа не в силах смотреть, уходит. Настенька в огороде. Что-то тети Кати долго нету. Вчера как ушла. Говорила, не беспокойтесь. А как не беспокоиться? Сережа принес хворост. У тети Кати сейчас дел важных много. С ней ничего случиться не должно. Она осторожная. А вот и она. Как мы рады, что вы пришли. А мы тебе говорили. Ну как вы тут без меня? Нормально. Ну и хорошо, ну и молодцы. Настя, принеси водички. Чего? Воды? Воды. Сейчас. Да. Сережа, есть очень серьезное дело. Какое дело? Вот эту штуку надо подложить под дверь подвала, где сидят арестованные. Подложить, накрыть чем-нибудь и нажать на рычаг, и все. И всего-то? Но там часовой, как ты войдешь во двор? Легко и просто. Мы с ребятами... Подожди, ну? Мы с ребятами перелазим через забор. Так. Потому что там полицейские по воронам все время стреляют. Так, так. Вот мы гильзы и собираем. Они ничего, привыкли, хотя гоняют. Угу. Смогу. Сереж, попробуй, это очень опасно. Но люди, которые там сидят, рисковали ради нас. И мы должны им помочь. Понимаешь? Я бы сама. Но ты это сделаешь незаметнее. Понимаешь? Вот так. Передает мальчику небольшой сверток. На березе стоя главный полицай проверяет, крепко ли заперты двери тюрьмы, охраняемые немецким солдатом. Смотри у меня тут, чтобы был полный порядок. Отряд немецких солдат марширует мимо здания с разбитыми окнами, из которых валит черный дым. Ночь. Сережа крадется к двери тюрьмы. Подкладывает сверток под дверь, прислушивается. Убегает. Из-за угла наблюдает взрыв. Утро. В окно стучит соседский мальчик. Кто? Сереж, Дарью Петровну вешать повели. Врешь! Правда. Жители города собрались у ворот храма. В воротах фашисты сделали импровизированную виселицу. Вешают троих. Посередине Дарья Сергеевна с табличкой на груди, на которой написано «Партизанка». У мужчин таблички «Коммунист», «Еврей». Проклятые. Мария Петровна, немцы вешают. Изверги, мальчик кидается мой. В объятия тети Кати. Что делают? Что делают? Оба плачут. Посередине комнаты накрытый стол, за которым выпивают пьяные полицаи и женщины. Рыжий играет на гармоне. На стене висит портрет Гитлера и фашистский флаг. Сережа заглядывает в окно. Гуляйте, гады. Хулигане! Сзади подходит полицай. Ты что, парень, в окно лезешь? Не знаешь, где дверь? Пойдем, я тебе покажу, бандит. За шиворот притаскивает мальчика в комнату. Подарок! Мы его весь день ждем, а он, видите, и задержался. Братья, у нас гость. Прошу любить и жаловать. Лез, понимаете, в окно. А двери и не нашел. Штрафную! Штрафную! Ему сопляку! Пацану! Один из полицаев наливает в стакан самогон. Чокается с портретом Гитлера. Ну-ка, на кого ты прешь? Адольф же! Пей, мальчик, пей! Господа полицейские закуси. Сегодня всех угощают! Закуси. Пей, мальчик, пей! Протягивает все стакан Сережа. Все выпьешь! Пей! Все равно выпьешь! Ставит стакан на стул. Пьяные рожи! Пей! Изменники! Лью на вас! Тьфу! Прицеливается в мальчика из ружья, но Сережа убегает. В зарослях группа мальчишек поедает созревшие ягоды. Берег реки. Заросли высокой травы шумят на ветру. Женщины стирают белье. Бегает в сторону, собирается купаться, снимает кофту. Рядом, в зарослях, рыжий полицай ловит рыбу. Увидел раздевающуюся девушку. Пытается ее догнать. Бабы! Бабы! Ну, сейчас такое. Мальчишки будет. Заметили его. Сережа кидает ему вслед гранату. Бабы! С рыжего сваливаются Помогите! Штаны, и он убегает, сверкая голой попой. Сережа в кровати. Ну, как себя чувствуешь, вояка? Голова очень сильно болит. И глаза болят. Ну, ничего. Даст Бог, все пройдет. Рана у тебя не очень так уж. А глазами туда-сюда водить не обязательно. В училище сегодня мне не идти. Да по-хорошему-то надо бы отлежаться, конечно. Но ведь если ты не придешь, всякие подозрения возникнут. Что же нам с тобой делать-то? Нет, придется идти. На первый урок я уже опоздал. Ничего, на второй успеешь. Идти. Идти, идти. Сережа в пальто и кепке вышел из дома во двор. Под лестницей, ведущей на второй этаж, дверь в кладовку. Мальчик открывает ее. Оглядывается, заходит внутрь. Во двор дома врываются два полицая. Стучат в окна и дверь. Эй, там, в доме, открывай! Открывай, кому говорят! Дверь вынесем к чертовой матери! Ты почему не открывал, а? В кладовке вышел Сережа. Я спал. Спал? А ты что, днем спишь? А ночью что делаешь? Тоже сплю. О. Где мать? В Куйбышеве. А может, в Москве, а? А Москва капут. А ты говоришь, спал. А куда оружие спрятал? Какое оружие? Да какое спер у меня вчера в полиции? Хватает мальчика за ухо. Да не брал я ничего. Ну, это мы сейчас посмотрим. Где чердак? Полицаи идут на второй этаж. Роются там. Ничего нет. Послушай, если ты мерзавец, завтра же не принесешь мне пистолет в полицию, то я из тебя душу вытряхну, а потом собакам брошу. Дяденька, я не брал. Молчать! Передай тетке, что она старая ведьма, головой отвечает за твое поведение. Пошли, Илья. Отдай, отдай. Да не брал я. Отдай, пацан. Не брал же я! Они уходят. Бандиты! Шарик! Вот пристали, гады! С улицы прибежала тетя Катя. Зачем ты у них пистолет взял? На что он тебе? В кого ты собираешься стрелять? Ты представляешь, что будет, если его найдут? Не найдут. Значит, ты его украл? Значит, ты его украл? Собирайся, щенок. Во двор вошли два других полицая. За что его? Да мальчик сирота, а вы его в таком деле обвиняете. Да он же воды не замутит. Ну я прошу вас, ну не трогайте его. А вы, женщина, замолчите. Скоро да, сами там будете. Да, а ну, за пошли, что? Щенок. Ребенка-то. Да ребенка за что же, господи. Отстань, Сережа, я сказал. Сережа, Сережа. К тюремному окну, крадучись, Сережа, подошел Сережа, мальчик. Это я, женек. Я тебе поесть принес. Тетка передала. На, возьми. Через решетку спасибо. Протянул сверток. За что у тебя? Говорят, я у полицейского пистолет украл. Пистолет? Вот это здорово! А какой он? Как у милиционера? С барабаном? Или где патроны в ручку вставляются? Как у милиционера. Когда высят, покажешь? А тебя здесь бьют? Нет, только не кормят. Ну ты терпи. Мы с ребятами тебе поможем. Мы тебе еду будем носить. Полицай! Около тюремных дверей главный взялся? Полицай. Это я его посадил. Зачем? Харчи переводить. А мы его не кормим. Подозреваем, что украл у меня оружие. Ты кому-нибудь расскажи, что у тебя грудной ребенок украл пистолет. Тебя же засмеют. Так... Выбери его как следует и выпусти. Нечего тут детские нюни разводить. Да. Сумерки. Полицей открывает тюремную дверь. Кто тут, Сомов? Я. На выход. Детей стали вызывать. Сволочи. Ты что ли? Собирайся, пошли. А куда? Куда-куда. Куда поведут, туда и пойдешь. У нас тут сопляк не спрашивают. Шнель! Шнель! Они идут по улице. Бандиты подался. На обочине лежит сверток. Полицей заинтересовался им. Гадость. Поднял. Осмотрел. Мальчики незаметно уводят с собой Сережу. Полицей обернулся. Побежал вдогонку. Тетя Катя дома, на ней красивая бежевая шаль. Сережа! Сережа! Миленький, как ты? Все нормально. А что там происходит? Партизаны мост взорвали. Говорят, какой-то Илья Медведь охранял его и уснул, а потом удрал, потому что боится, что ему влетит за такую охрану-то. Илья Медведь? А ты его знаешь? Ну, это тот полицейский, что к нам в дом за пистолетом приходил. А откуда ты знаешь, как его зовут? Ты от меня что-то скрываешь? Это тот, что папину книгу на рынке отобрал. Это он? Сережа, да знаешь ли ты, что это за книга? Ведь там же списки партизан. Ее же надо непременно достать, непременно. И если медведь удрал... Значит, у него дома никого нет? Ты знаешь чего? Я помогу тебе найти ключи, подобрать. Ладно, они у меня в чулане, там много-много. Ой, ты есть хочешь, да? Сережа, ой, ну сейчас мы все сделаем, и я тебя накормлю. Ладно, твоя тыквенная каша ждет тебя. Сережа у дома Ильи Медведя. Прислушивается. Подбирает ключи. Ему страшно, он оглядывается. Открывает дверь. Заходит в дом. Ищет книгу. На диване храпит пьяный Илья Медведь. Сережа нашел книгу. Входит художник. Мальчик прячется за дверью. Художник бьет Илью по лицу перчатками, льет на него воду. Илья с трудом приходит в себя. Еще раз умой свое рыло и марш в полицию. Пока не хочешь, чтобы я тебя застрелил, я застрелю тебя сейчас, как собаку паршивую. Или ты думаешь, что для тебя не найдется веревка для твоего веса, которая выдержит твою паршивую тушу, найдется! Веревка, мерзавец. Явись сейчас же немедленно в полицию и напиши рапорт о том, как ты, скотина, проспал мост, почему он взорван. А уж там мы посмотрим, сдирать с тебя шкуру с мертвого или живого. Ну, живо! Поднимайся! Я тебе даю 10 минут. Только 10 минут. Шайзе. Шайзе, художник направляется к двери. Илья догоняет его, набрасывается, валит на диван, душит. Художник мертв. Илья перебрасывает труп через плечо, выносит за дверь. Возвращается, пьяно шатаясь. Берет ведро с водой, жадно пьет. Заметил на подоконнике бутылку самогона, пьет из горлышка. Шатаясь, натыкается на мальчика. А ты кто? Сережа. Сережа убежал. Илья пытается дойти до дивана, но промахивается и засыпает на полу. В тюрьме взрывом выбивает дверь. Заключенные убегают. Кругом пожары, взрывы. Тетя Катя с Настей в каменном погребе. Тетя Катя, я нашел эту книгу. Сереж, возьми. Про птиц. Папин. Сереженька, родной ты мой. Если фашисты эту книгу нашли, они полгорода перестреляли. Ребята подбежали к двери. Дети! Солдаты! Дети! Дети! Наши! Через щели смотрят на улицу. Эй, мы тут! Мы тут! Это люди! Вы! Люди добрые! Откройте! Откройте! Ребята, пойте! Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Еще разок! Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Дверь открывает советский. Катя с книгой под мышкой выходит на улицу, где жители города радостно встречают советских солдат. Мама, родная, да что ж ты плачешь-то? Господи, как же долго мы вас ждали! Господи! Меня! Солдат обнимает ее, расцеловывает. Ой, боже мой! Ой, сынки мои родные! Прошло много лет. По улицам города проходит военный парад. Жители радостно приветствуют воинов. Земля